Вождь, постаравшись максимально презрительно хмыкнуть, оглядел кружащих зверей. «Это и есть твой план?» — усмехнулся он. «Мои губы сжались, но я промолчал». Росомаха внезапно бросилась вперед. Вождь вихрем метнулся в ее сторону, и его дубина мелькнула перед носом зверя, но атака была лишь притворством, и она успела отскочить, прежде чем попала в зону поражения дубины. Я полез в рюкзак и вытащил железный ошейник и цепь. Привстав на носочки, я приготовился. Пора было действовать. Я окинул взглядом трехметровую фигуру Голиафа и спланировал свой удар. Росомаха бросился вперед. Вождь крутанулся на месте и снова замахнулся дубиной. Время пришло. Я оттолкнулся от земли и помчался к гоблину. Клык и Кара не прекращали своей атаки. Проскользнув под оружием вождя, едва-едва, они укусили гигантскую фигуру за пятки. Гоблин Голиаф поднял оружие, чтобы нанести удар по росомахе, грызущему его бронированную ногу. Сейчас я был менее чем в двух шагах от вождя. Подпрыгнув, я рванул вперед и врезался ногами в широкую спину гада. «Что?» — возмущенно заорал вождь. Мой удар едва ошеломил гиганта, но внезапное появление вывело вождя из равновесия и помешало ему прицелиться. Клык бросился прочь, когда оружие гоблина рухнуло мимо, на землю, где росомаха был всего пару секунд назад. «Что ты делаешь, червяк?» — прорычал вождь, крутя головой по сторонам, пытаясь вывернуть шею так, чтобы рассмотреть меня. Я не стал ему отвечать, использовал большие шипы на доспехах вождя как поручни, вскарабкался на его высокую фигуру, оставляя за собой кровавый след. Ведь пока я взбирался на гиганта, мелкие шипы его доспехов исполосовали мне все руки. Вождь понял, что я затеял недоброе, он бросил свою дубину на пол и вскинул обе руки вверх, пытаясь меня схватить. «Я тебя раздавлю», — завопил гоблин. Росомаха прыгнула на гада. Прицелившись, она сомкнула челюсти на руке вождя, и на одну решающую секунду Голиаф помешкал, пытаясь добраться до меня. Я выдернул металлический ошейник с ремня и застегнул его на шее вождя. Всего в нескольких сантиметрах от лица Голиафа я увидел, как его глаза расширились от удивления и ужаса. Я улыбнулся его замешательству и бросил цепь клыку. Сейчас зверь подпрыгнул в воздух и извернулся, ловя конец цепи в свою пасть. Кара отпустила руку вождя и стремительно отступила назад. Руки вождя продолжали подниматься вверх, его лицо исказилось от ярости. «Дерзкий негодяй!» – завопил он. Я обхватил шею Голиафа своими руками. Мне оставалось продержаться совсем чуть-чуть, если, конечно, мой план сработает. Если нет, то, скорее всего, мне придет конец. Клык снова приземлился на твердую землю и дернул за цепь. Она натянулась, ошейник с громким звоном закрутился на шее пленника. Вождь гоблинов покачнулся. Его глаза округлились. Я увидел в них отчаяние и испуг. Он понял наш простой, как две копейки план, но было уже поздно. Внезапно вождь впал в боевой раж, его глаза сузились и пронзительно уставились на меня. «Сдохни, червяк!» — прорычал вождь. Его руки резко потянулись ко мне. Я держался изо всех сил, но уже чувствовал, что силы покидают меня и я начинаю сползать. Черт возьми, он собирается меня швырнуть. Но прежде, чем это произошло, Кара присоединилась к своему напарнику и добавила своей силы. Росомахи дернули цепь, враг дернулся, но звери оказались сильнее. Скрежеща зубами, вождь снова натянул цепь, напрягся изо всех своих могучих сил, но ему их все-таки не хватало. Звери, несмотря на все попытки гоблина освободиться, продолжали удерживать его. Вождь гоблинов оступился, одна его нога полностью оторвалась от земли, и это стало для него началом конца. Росомахи снова взвыли, слаженно дернули цепь, и Голиаф рухнул на землю, раскинув руки в бесплодных попытках смягчить свое падение. Глава 31. От удара о землю у меня затрещали кости и заскрипели зубы, но, учитывая, что мое падение смягчил гоблин, лежавший подо мной, я не получил серьезных травм. Вождь, увы, тоже не пострадал. Впрочем, я на это и не рассчитывал. Освободив руки, я обхватил его за шею и выхватил клинки. Росомахи бросили цепи, присоединились ко мне, навалились на спину гоблина. «Слезь с меня!» — возмущенно закричал вождь, оправившись от мгновенного оцепенения. Он пытался перевернуться, но мы все трое крепко прижали его к полу, и он не мог встать на ноги. Я высоко поднял мечи, а затем нанес максимально мощный удар на пределе своих сил и на полную, используя инерцию оружия. «Внимание! Вы ранили гоблина Голиафа! Внимание! Вы ранили гоблина Голиафа!» Оба клинка прошли между кольчугой и шлемом и вонзились в незащищенную шею гоблина. Но, к удивлению, ни один из них не проник глубоко. Кожа гоблина была очень крепкая и хорошо устойчивой к повреждениям. Проклятие, это точно займет много времени. Я снова ударил обоими клинками в открытую шею гоблина. Внимание, вы ранили гоблина Голиафа. Внимание, вы ранили гоблина Голиафа. Крики вождя превратились в настоящий непрекращающийся ор. Он как будто начал сходить с ума от боли, его движения стали нервными и резкими, но тем не менее гоблин явно не собирался сдаваться. Я же продолжал без устали рубить, и мало-помалу жизнь стала уходить из него. На коже постепенно появились раны, из них начала сочиться кровь, и силы стали медленно покидать вождя гоблинов. Но даже так могучему зеленому потребовалось долгих 5 минут, чтобы умереть. Вот же живучий урод. Но, наконец, дело было сделано. Весь в запекшейся крови, я скатился с трупа, восстанавливая дыхание и стараясь успокоиться. Нервно вышло, блин. Только сейчас до меня дошло, насколько же мы рисковали. Потер лицо, тряхнул головой, прогоняя усталость. Черт, ванну бы. Можно душ или даже пару ведер воды, я весь в крови. Радостные звери окружили меня. Взрослые лизнули пару раз и отошли. Видимо, не положено гордым животным так себя вести, а вот малышня облепила меня, облизывая лицо и руки. Вот же хулиганы. Внимание, вы убили гоблина Голиафа 41 уровня. Внимание, вы достигли 16 уровня. Внимание, вы достигли 17 уровня. Внимание, вы достигли 18 уровня. Внимание, получено 2 доступных очка атрибута. Внимание, навык короткие мечи повысился до 29 уровня. Внимание, ваше уклонение увеличилось до 20 уровня. Внимание, навык парные мечи повышен до 25 уровня. Внимание, вы совершили подвиг. Победили в одиночку своего первого босса. Внимание, скрытое требование выполнено. Убейте босса изнанки, находясь вне группы. Внимание, как единственный игрок-одиночка первого ранга, победивший босса сектора, вы были награждены бонусной чертой. Звериный язык – это редкая черта, обычно присуща друидам ранга 3 и позволяет вам общаться с любым зверолюдом, способным говорить. Внимание! Характеристики, которые вы получаете за подвиги, зависят от обстоятельств и способа вашего достижения. Внимание! Вы выполнили скрытое задание. Освободите Росомах. Внимание! Задания, специальные миссии, которые могут быть возложены на вас либо одной из сил, либо самой игрой. В определенных случаях характер задачи будет скрыт до ее завершения. Будьте осторожны с тем, какие задачи вы выполняете. Все задания будут иметь последствия и влиять на ваше положение в игровых фракциях. Внимание! Вы совершили подвиг. Требование. Выполните свое первое задание или достигните 2 ранга. Внимание! Вам была присвоена черта. Отмеченный. Это общая черта, которую рано или поздно получают все игроки. Поздравляю, Антон, вы вступили в ряды отмеченных. Как отмеченный, вы теперь можете видеть духовные подписи других отмеченных и определять их принадлежность к тени, свету и тьме. Внимание, будьте осторожны, другие отмеченные могут аналогичным образом прочитать вашу метку, и это может повлиять на их взаимодействие с вами. Внимание, ваши действия во время выполнения вашего первого задания продемонстрировали сочетание безжалостности, добрых намерений и хитрости, и повлияли на присвоенные вам оценки. Внимание! Оценки не являются фиксированными и будут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от ваших будущих действий. Внимание! Ваша духовная подпись была выгравирована с помощью 3 новых меток. Внимание! Вы приобрели метку «Меньший свет» и начали идти путями света. Внимание! Вы получили метку «Меньшая тень» и начали идти путями тени. Внимание! Ваши деяния привлекли силы тени. Внимание! Вы получили метку «Друг Росомах». Вы доказали, что являетесь союзником этого племени, встреченные стаи не станут атаковать вас первыми. Только росомахи увидят на вас эту метку. От новой информации закружилась голова. И как это все воспринимать? Отметины, подвиги, силы. Мне пришлось многое переварить, и, чтобы попытаться разобраться во всем этом, я снова медленно просмотрел сообщение. Как-то все сложнее, чем я ожидал. Придется поговорить об этом с Кумаром, осталось только определиться, что ему можно рассказать, я все больше сомневаюсь в его лояльности. Открыл глаза, росомахи сидят и передо мной, внимательно наблюдая. Чего это они? Дело сделано, мы победили, сказал я взрослым зверям. «Мы молодцы, втроем справились с настолько опасным противником», — тряхнул головой, пытаясь осознать собственные слова. «Блин, все же в голове не укладывается, что такой ненадежный план сработал. Спасибо», — прозвучало в голове. Я моргнул. «Это что за новости?» Голоса в голове, внимательно и цепко посмотрел на Росомах. Самка как-то насмешливо смотрела на меня, высунув язык. «Смеется что ли?» «Я Кара, мой друг, Клык». «То есть это действительно говорит Росомаха?» «Весело». «Это что, новая черта так сработала?» «Интересно». Я попытался мысленно ответить, и, видимо, получилось, потому что самка заскулила и накрыла голову лапами. Я смутился и мысленно замолк. «Мне приятно наконец-то поговорить с тобой, Антон. Только, постарайся не кричать». Я смущенно опустил голову. «Извини», – прошептал я мысленно, обратившись к зверю. «Не расстраивайся, человек. Молодежь всегда шумная и дерзкая». Еще один голос, явно мужской. «Понятно, это Клык». Он ласково куснул одного из малышей, активно трепавших его хвост. «Наши щенки, Тенезуб, Штормовая Тьма и Лунный Охотник», — сказал он с нежностью. «Привет», — поприветствовал я щенков, но ответа не получил, хотя дети явно слышали, дружно испугались и побежали прятаться за мать. «Они еще слишком малы, чтобы говорить», — сказала Кара. «Конечно», — подумал я, слегка краснея от собственной глупости. «Что произошло с Ва?» Договорить я не успел, из темноты выпорхнул пылающий шар, все это время прятавшийся неподалеку. «Ух ты, Антон! Ты действительно убил этого здоровяка. Я не могу в это поверить». Я криво улыбнулся. «Я тоже. Ты не поверишь. Не доверяя ему», — сказала Кара. Я удивленно покосился на Росомаху, но пояснил ее пара. «Он служит тьме», — сказал Клык, устремив на пылающий шар хищный взгляд. «О, я знаю это», — сказал я. «Он — создание магистра, но связан со мной через...» «Что-то не так», — подал голос Кумар, как-то напряженно глядя на меня. «Устал? Или что-то произошло? Доверяй ему, если должен», — сказал Клык, поднимаясь на ноги. «Но не говори ему, что можешь общаться с нами». Помощник дернулся, когда Росомаха покосилась на него. «Хаэм, он что, их боится? Или тут что-то другое?» Пошарив в памяти, понял, что помощник почему-то не рад, что я помог животным, хотя они мне действительно пригодились, и немало, я бы не справился один. Да и слишком он нервно реагирует на Росомах в принципе. Еще и не выпускать их советовал, хотя не мог не знать, что они умны. Недоверие еще можно понять, но это... «Антон», — снова позвал помощник, уже явно напрягаясь. «Ничего, просто еще никак не могу поверить, что мой план удался». Шокирует подобное. Чтобы не продолжать разговор, огляделся в поисках сундука. «Неужели и сейчас его не будет? Тогда даже и не знаю, что нужно сделать». Увы, но рядом с трупом вождя ничего не обнаружилось. Не удержавшись, выругался вслух, раздраженно махнул рукой, и краем глаза заметил какую-то вспышку сбоку. Повернулся. Моя награда нашлась на сцене, и сундуков было 6. Глава 32. Сижу, обалдело хлопая глазами и не могу поверить в происходящее. 6 сундуков, за все сразу, что ли? Или это награда, рассчитанная сразу на толпу? Все мы стояли в центре и оторопело смотрели на мою награду. Или не только мою, и там найдется что-то, подходящие Росомахам. Интересно, если да, отдам с радостью, они действительно заслужили. 5 деревянных сундуков и 1 бронзовый. Почему он бронзовый? Как-то оторопело спросил я, протирая глаза. Тебе повезло, Антон. В таком сундуке гораздо больше полезных предметов, чем в деревянных. Игроки редко получают подобную награду, так что ты можешь гордиться своим достижением. Наверное, система посчитала ваше выступление достаточным именно такого приза. Секунду послушал, и тут меня как громом поразило. То есть бывает наградой более высокого ранга? Почти неверяще спросил я. Даже страшно представить, что в них, если разные полезные вещи встречаются даже в деревянных, в золоте и платине, что тогда? Встречается волшебная палочка, исполняющая любое желание, или аналог ядерной бомбы? Встряхнул головой, отгоняя непонятно откуда вылезшие осколки воспоминаний. «Хех, уже мечтаешь о большем?» В голосе Кумара прозвучала насмешка. «Да, такие награды существуют. Но, чтобы их получить, требуется совершить что-то поистине экстраординарное. Даже не могу припомнить, чтобы слышал о таком». Веселье фамильера внезапно угасло, когда ему, казалось, что-то пришло в голову. «Антон, а чем тебя наградили еще? Если бы не предупреждение Росомах, я бы без малейших сомнений выложил все помощнику. Но если уж у нас и тут мысли сходятся, стоит последовать их совету. Ничем. Пожав плечами, ответил я. Или о чем ты? Вон награда стоит. И все, не было ничего странного. Хаэм, а чего это у тебя? Дорогой помощник, голос такой напряженный. Кажется, я поступил правильно. Нет. Или ты о повышении навыков и уровней? 3 уровня получил, навыки хорошо повысил. Полезный бой, особенно с учетом, что мы не получили ранений. Неожиданно много, я ждал меньше. Опыт-то на 3 делился. Хаэм, фамильяр выглядел каким-то задумчивым, хотя по нему эмоции сложно понять. Почему ты спрашиваешь? Ты ожидал, что система вознаградит меня чем-то другим? Кумар как-то неловко заерзал у меня на плече. Нет, ответил он. Я просто подумал, что великая система, возможно, дала тебе какое-то объяснение по поводу бронзового сундука. Объяснение. Я фыркнул. Это было бы здорово. А то сейчас непонятно, за что именно я получил награду. За босса или за уничтожение племени, ответил максимально равнодушно, переведя взгляд, чтобы Кумар не заметил мою реакцию. Почему помощник мне лжет? Зачем это ему? Тем более в такой вещи-то. То, что он играет на стороне магистра и в каких-то своих целях, а не моих интересах, понятно. Ладно, потом разберусь. Главное, я понял, фамильяр не на моей стороне. Я снова повернулся к сундукам и только с большим усилием удержался от того, чтобы радостно не потереть руки. Передо мной было изобилие добычи, которое пока еще неизвестно. Блин, какое же приятное чувство. Предвкушение заслуженной награды. Я подошел ближе, но по-прежнему оставался на достаточном расстоянии до награды. Сначала надо проверить, нет ли ловушек. Сдержав первый порыв забить на все и кинуться открывать прямо так, занялся делом. 5 росомах с любопытством наблюдали, как я сначала бросал куски доспехов в сундуки, затем издалека тыкал в них копьем и, наконец, бил по бокам гоблинским молотом. Ни один из этих тестов не выявил никаких ловушек, но я только начал. Кумар улетел, сославшись на скуку и, без сомнения, понимая, что пройдет еще некоторое время, прежде чем я рискну поднять крышку любого из сундуков. Не успел пылающий шар скрыться в глубине пещеры, как Кара снова обратилась ко мне. «Почему бы тебе просто не открыть их?» — спросила она, склонив голову набок. Я соединил бывшие цепи росомах вместе и обмотал их вокруг одного из сундуков, опасаясь скрытой прижимной пластины или чего-то в этом роде. Я медленно сдвигал сундук с места. Они могут оказаться с ловушкой. Не хочу получить дротик или что-то еще в лицо, ответил я, не отрывая напряженного взгляда от моей будущей награды. В одном из предыдущих этапов изнанки я обнаружил, там нет ловушек, подал голос Клык. Я взглянул на него, приподняв бровь в вежливом недоумении. Ты не можешь точно это знать, ответил спокойно, не собираясь останавливать проверку. Жизнь не одна, но это не значит, что я стану рисковать ею, я уверен, спокойно сказал самец. Поняв, что совершенно не убедил меня, зверь зарычал. Послушай, человек, мы напрасно тратим время, в любой момент могут появиться новые гоблины, мы должны покинуть изнанку. Я замер. Интересные новости, только вот почему мне не сказал об этом фамильяр. Покинуть, ты знаешь выход, мы знаем маршрут на поверхность, подтвердила Кара, и мой супруг прав. Время не на нашей стороне. Мы должны доставить наших щенков в безопасное место. Ты пойдешь с нами? Конечно, ответил я и снова повернулся к сундукам. Как только я открою это, проверка займет всего 1 или 2. Однако ответ зверям не понравился. Раздраженно зарычав, Клык бросился вперед и сунул нос под крышку первого сундука. Подожди, остановись, это может быть. Я попытался его остановить, но было поздно. Легким движением головы страшный росомаха откинул крышку, и она широко распахнулась. Я застыл. Никакой ловушки не сработало. Я же говорил тебе, сказал Клык, небрежно подходя к следующему сундуку. Ловушек нет. Теперь проверяй их и отправимся дальше. Я поверил на слово огромному зверю и с легким замиранием сердца открыл сундуки. Ничего плохого не произошло. В чем разница? Почему тот первый сундук был заминирован, а эти чисты? Не понимаю. Может, все дело в том, что эта награда точно предназначалась мне, или тут дело в чем-то другом. Не понимаю логики происходящего и по какому принципу все же расположены ловушки, но, получается, мнению зверей можно доверять. Сначала я открыл деревянные, приберегая самое интересное напоследок. Внимание! Вы приобрели 6 зелий среднего лечения, 3 зелья высшего лечения и 4 упаковки полевых пайков. Внимание! Вы приобрели базовый набор для разжигания огня. Этот предмет содержит все необходимые для разведения костра. Внимание! Вы приобрели лампу из лунного камня. Этот предмет содержит драгоценный камень, зачарованный для обеспечения 3 часов белого света. Лампа может быть подзаряжена маной. Внимание! Вы приобрели обычный пояс бойца. Этот предмет увеличивает все ваши навыки владения оружием на плюс 3. Внимание! Вы получаете книгу способности «Сокрушительный удар». Это одноразовый предмет. У вас есть выполнены все необходимые условия для получения способности. Любой навык владения оружием 2-го ранга. Внимание! Вы приобрели камень базового класса. Этот камень содержит класс разбойника. Разбойник – базовый класс, который наделяет игрока 3 навыками. Скрытность, кинжал и отравление. Этот класс также постоянно повышает ваш атрибут ловкости на плюс 2. Предметы из 5 деревянных сундуков были интересными. Особенно меня порадовала книга способностей. Только вот получил я все же меньше, чем надеялся. Я осмотрел том способностей, который держал в руках. Чтение этой книги дало бы мне мою первую способность. И, забив на все, я приступил к изучению необходимой книги. Страницы тома были исписаны бронзовым шрифтом, и я впитывал его знания слишком быстро, чтобы за ними могла уследить сознательная мысль. Пара секунд головокружения. Внимание! Вы приобрели базовую способность. Сокрушительный удар. Это сенсорная способность, которая заключит конечность противника в стазисное поле. Целевая конечность отключается на 3 секунд. Внимание! Эта способность может быть активирована только при физическом контакте, либо непосредственно, либо с помощью оружия. Внимание! Эффекты этой способности могут быть преодолены физическим сопротивлением. Внимание! Эта способность потребляет выносливость, и время ее активации почти мгновенно. Внимание! Сокрушительный удар может занимать любой слот для способностей ловкости или силы и был установлен в одном из доступных вам слотов для способностей ловкости. Я улыбнулся, когда понял, что за уберплюшка мне досталось. В бою реально будет очень полезно. Я предвкушающе улыбнулся. Да, а что же тогда найдется в бронзовом сундуке? Камень класса я не стал даже рассматривать, он базовый, и мне бы помог на начальном этапе, конечно, но сейчас уже смысла не имеет. Пояс я обернул вокруг талии и сразу же почувствовал небольшое, но ощутимое повышение своего мастерства. Я сложил оставшиеся вещи в свой рюкзак и обратил внимание на бронзовый сундук. Я согнул пальцы в предвкушении. «Теперь будем надеяться, что здесь есть что-то получше», – прошептал я и полез внутрь. «Внимание! Вы приобрели драгоценный камень с очком атрибута. Внимание! Использовав его, вы получите очко атрибута. Внимание! Вы приобрели камень продвинутого класса. Этот камень содержит класс псионика. Псионик – продвинутый класс, который наделяет игрока 4 навыками – телепатией, телекинезом, ци и медитацией. Этот класс также постоянно повышает ваш атрибут разума на плюс 4. Внимание! Вы приобрели том базовой способности – простое очарование. Вы не можете научиться этой способности. У вас нет необходимого навыка – телепатия или слотов, доступных в требуемом атрибуте разум. Внимание! Книга способностей, одноразовый предмет. Я ошеломленно сел, изучая предметы, которые держал в руке. Блин, нифига себе подарки-то. Фактически я только что получил плюс 1 уровень. Хороший серебряный класс и способность, подходящая для него. Обалдеть. Я уставился на шарик в своей руке. В отличие от других камней класса, которые я видел, этот был из чистого серебра. Пси, магия разума. В голову уже приходила мысль о магии, но более традиционный, типа огненного шара или там чего-то такого. К некромантии не особо тянуло. Тут же совсем иное. Класс псиоников действительно обладал своего рода магией, и, возможно, довольно сильный. Стоит лишь ждать, когда появится более сильный класс. Не уверен. Путешествие становится все опаснее, так что необходимо усиливаться уже сейчас. Если меня сейчас убьют, я почти наверняка потеряю все, что не успел использовать. Решено. В моем сознании открылось игровое окно. У вас есть 2 доступных места в классе. Вы хотите получить класс псионика? Мысленно подтвердил. Глава 33. Я почувствовал, как серебряный шарик в моей ладони стал теплым. Точно так же, как и с камнем предыдущего класса, который я поглотил, он растворился в моей коже. Внимание! Вы приобрели класс псионика. Псионик – универсальный пси-класс, предоставляющий вам равные возможности для развития любого навыка атрибута разума. В нем нет ни ограничений, ни преимуществ более специализированных классов пси. Внимание! Вы приобрели базовую черту – метамаск. Эта черта увеличивает ваш ум на плюс 4 ранга. Ваш предельный уровень для навыков, основанных на разуме, увеличился до 40. Внимание! Вы приобрели один базовый навык – медитацию и 3 продвинутых навыка – ци, телекинез и телепатию. Внимание! Медитация пополняет запас пси-энергии игрока, в то время как ци использует силу разума для увеличения физических возможностей. Внимание! Телепатия позволяет заклинателю внушать мысли и желания, а телекинез используется для перемещения объектов силой мысли. Я закрыл глаза, укладывая информацию в голове. Интересно. Полученные мной пси-навыки странным образом отличались от физических, которые я приобрел ранее. Потер голову. Ощущение мира изменилось. Казалось, я стал немного умнее, а мир вокруг чуточку понятнее. Интересно. Вокруг, кажется, немало пси-энергии. Я получил доступ к новому источнику, который ждал, чтобы его использовали. Я вытащил книгу заклинания очарования и пролистал ее. Внимание! Вы приобрели базовую способность. Простое очарование. Это заклинание разума, которое временно подавляет сознание цели, заставляя ее служить заклинателю в течение 10 секунд. Эта способность может быть активирована только для объектов, находящихся в прямой видимости. Последствия этой способности могут быть преодолены ментальным сопротивлением. Будьте осторожны, если зачарованный получит урон, воздействие будет разрушено. Эта способность потребляет энергию пси и может быть улучшена. Внимание! У вас осталось 3 из 4 доступных слотов для интеллектуальных способностей. Я улыбнулся про себя. Теперь у меня появились 2 новые способности, и я уже мог представить себе дюжину различных способов их применения. Блин, были бы у меня такие возможности с самого начала. Я даже улыбнулся, представив пару особо радующих картинок. Я открыл глаза и увидел, что Карый Клык пристально смотрит на меня. «Почти готово», – пробормотал я. Сосредоточившись, я активировал камень атрибута. «Внимание! Вы получили одно свободное очко атрибута. Итак, теперь последнее. Профиль игрока. Антон. Уровень. 18. Ранг. 1. Текущее состояние здоровья. 95%. Выносливость. 100%. Мана. 1 а. Пси. 1 а. Раса. Человек. Оставшиеся жизни. 3. Знаки. Друг Росомах, меньшая тень, меньший свет. Атрибуты. Доступно. 4 балла. Сила 0. Телосложение. 0. Ловкость. 9. Восприятие. 8. Ум. 4. Магия. 0. Вера. 0. Классы. Начальный класс. Разведчик. Базовый. Средний класс. Псионик. Продвинутый. Высший класс. Отсутствует. Черты. Знакомый нежити. Плюс 1 к рангу некроманта. Ловкий. Плюс 2 к ловкости. Звериный язык. Может говорить с животными и зверолюдьми. Метамаск. Плюс 4 разума. Помечено. Можно видеть подписи духов. Навыки. Доступные слоты для навыков. 4. Выучено 8. Уклонение. Текущее значение. 23. Максимальное значение. 90. Ловкость. Базовая. Незаметность. Текущий. 35. Максимальный. 90. Ловкость. Базовая. Короткие мечи. Текущее значение. 29. Максимальное значение. 90. Ловкость. Базовая. Бой с двумя видами оружия. Текущее значение. 25. Максимальное значение. 90. Ловкость. Продвинутая. Пси. Текущее значение. 1. Максимальное значение. 40. Разум. Продвинутый. Медитация. Текущая. 1. Максимальная. 40. Разум. Базовая. Телекинез. Текущий. 1. Максимальный. 40. Разум. Продвинутый. Телепатия. Текущее значение. 1. Максимальное. 40 миль. Отлично, у меня есть запас очков, которые можно использовать и повысить свои возможности. Но стоит ли вкладывать их сейчас? Непонятны слабости и преимущества нового класса. Вот вложу сейчас очки в ловкость или разум, а мне потом не хватит чего-то другого. Так что, пожалуй, не будем торопиться. Может, пришла пора сохранять атрибуты на будущее, тем более пока я не один, а звери знают выход с изнанки. ХМ может отправить их одних, а самому порыскать здесь, почесав в затылке минутку, все же не решился, слишком опасное дело. Я много раз чуть не погиб, а прошел только один день. Силы, Конечно, получил немало, но не стоит быть таким самоуверенным. Лучше использовать помощь росомах и выбраться отсюда. Я поднялся на ноги и повернулся к ожидающим росомахам. Пойдемте дальше. Конечно, мы не сразу покинули пещеру. В зале все еще оставалось 50 с лишним трупов гоблинов, которые мне еще предстояло обыскать. Само собой, столько времени мне никто не даст, поэтому я ограничился быстрым обыском кошельков и сбрасыванием монет в свой рюкзак. Внимание! Вы приобрели 4 золотых и 24 медных монет. Общее количество денег – 7 золотых, 7 серебряных и 3 медика. Странно, почему-то именно у главаря была большая часть монет. Блин, это какая же у золотых реальная стоимость? Что за них можно купить? Как ни печально, но больше ничего полезного у вожака гоблинов не нашлось. Внимание! Шлем из кожаной брони с шипами 1 горанга. Этот предмет уменьшает наносимый вами урон на 2 о. Для снаряжения этого предмета требуется минимум 4 единицы силы. Мои брови поползли вверх. Интересно, свойства сильно отличаются от предметов, которые я видел раньше. Ранг и выполнение условий, получается, он дает немало защиты. Раз при снижении урона вожак гоблинов решил его надеть, задумчиво обратил свое внимание на оружие. Внимание! Это отличная дубинка 2 ранга. Этот предмет увеличивает наносимый вами урон на 4 а и был зачарован для увеличения навыка владения двуручной дубиной на плюс 1 ранг. Внимание! Для владения этим предметом требуется значение силы не ниже 8 единиц. Интересный предмет. Я нахмурился сильнее, и тут подал голос помощник. Что тебя сейчас беспокоит? Кумар вернулся, и я заметил его, только когда он подал голос. Хэймэм, рассеянно пробормотал я, не зная, как сформулировать мысли. Ты хмуришься. Почему? Попытался поднять дубинку, но с огромным трудом смог оторвать от земли только один конец. Для владения этим предметом требуется 8 силы. А, это нормально, сказал пылающий шар. Почти на все снаряжение будут наложены ограничения. Я перевел на него озадаченный взгляд. Но я смотрел то, что продавали у магистра. Там все без ограничений. Кумар фыркнул. Это потому, что там были предметы для новичков, предназначенные для игроков нулевого ранга. У вас еще не было тогда очков атрибутов и навыков, так что нет смысла предлагать качественные и серьезные вещи. Понятно, пробормотал я. Новость, что часть предметов обладает требованиями, не радовала. Получается, я не смогу, найдя хорошее копье, так просто взять его и начать использовать. Не волнуйся, сказал Кумар. В безопасной зоне ты найдешь более подходящее снаряжение, там есть продавцы. Я внимательно уставился на помощника, то есть мое предположение оправдалось. Я впервые слышу об этом, сказал я. Почему ты не упоминал о них раньше? В этом не было необходимости. Ты бы узнал об этом достаточно скоро, как только добрался бы туда. В голосе фамильера ни капли сожаления. Как далеко находится безопасная зона, и каковы мои шансы добраться до нее живым? Интересно, что типа офигительно полезный и верный мне помощник скажет. Я не знаю, признался Кумар. Конфигурация изнанки всегда меняется. Я вздохнул. Безопасная зона и ее продавцы с таким же успехом могли бы находиться очень уж далеко. Блин, хотелось бы иметь возможность потратить золото, но, видимо, не стоит пока мечтать об обновках. Куда ты ходил? Внезапно спросил я. И зачем? Почему? Пылающий шар внимательно оглядел меня. Только не говори мне, что ты волновался. Помощник как-то немного напряженно рассмеялся, не став отвечать на вопрос. Конечно, я беспокоился, ответил, не став настаивать, но пометочку в памяти сделал. Да уж, еще раз осмотрел оружие и снаряжение гоблина, но понял, что смысла брать с собой это барахло нет. Вздохнув, повернулся к зверям. Идем дальше. Глава 33. Звери первыми выбрались из зала, поспешив к выходу. Блин, глаза уже отвыкли от такого освещения. Казалось, я пробыл в пещерах слишком долго, так что почти темнота обычных проходов казалась непривычной. Куда мы направляемся? Спросил Кумар. Я не знаю, солгал я, не поворачиваясь, чтобы посмотреть на него. Ну все равно я не могу сказать, что нас сейчас выведут к порталу. Я же не предупредил Кумара, что могу с ним разговаривать. Звери, кажется, хотят, чтобы мы последовали за ними. Ты не должен им доверять. Проигнорировав комментарий летучей мыши, я последовал за росомахами. Клык повел нашу маленькую группу обратно к первому перекрестку, на который я наткнулся в гоблинском комплексе, и свернул на левую развилку. Это был единственный тоннель, где я не был вообще. С тех пор, Как мы покинули зал, мы не встретили ни одного гоблина, но я все еще опасался спускаться по неизведанному коридору. Я изредка поглядывал на Кару, но все же не решился с ней связаться мысленно. Звери разговаривали со мной только когда помощника рядом не было. Получается, он мог заметить наше общение. Ладно, рисковать не стоит. Он может поймать меня на общении, и неизвестно, к чему это приведет. Не бойся, мертвая тварь не может нас подслушать, внезапно сказала Кара, каким-то образом угадав мои мысли. Мой шаг замедлился, и я чуть не сбился, но в итоге сделал вид, что просто потерял равновесие, неаккуратно наступив. Росомаха напугала, внезапно решив пообщаться. Восстановив равновесие, я позволил взгляду скользнуть к Кумару. Казалось, он не обратил внимания на ее слова. «Откуда ты узнала, о чем я думал? Твой разум выкрикивал твои мысли всему миру», — сказала она. «Я подозреваю, что ты приобрел навык телепатии, открыв сундук». «Да», — признался я. Кара подняла взгляд вверх, чтобы посмотреть на меня серьезным взглядом. «Телепатия — могущественный дар, но и опасный тоже. Это открыло твое сознание для новых возможностей, но также лишило его естественной защиты. Чтобы защитить себя, тебе придется сознательно закрыть свой разум и научиться контролировать мысли. Будешь думать слишком громко, и другие телепаты могут тебя подслушать». «Понятно», — сказал я. Я инстинктивно понял, что она имела в виду. Собрав свои мысли, я усилием воли воздвиг барьер вокруг своего разума. «Лучше», — одобрительно сказала она, — «твоя ментальная защита слаба и непрочна, и даже недельный щенок может прорваться сквозь нее, но по мере роста мастерства она будет укрепляться». «Спасибо», — сказал я, прежде чем вернуться к ее первоначальным словам. «Откуда ты можешь быть уверена, что Кумар нас не слышит? У меня сложилось впечатление, что вы с Клыком боялись разговаривать в его присутствии». «Мы боялись», — сказал Клык, присоединяясь к разговору. «Во время схватки с вождем существо покинуло тебя. Когда он вернулся, я уловил намек на пси, струящуюся вокруг него. Мы с Карой боялись, что он сам может быть телепатом, но с тех пор я тщательно исследовал его и теперь уверен, что он не обладает этим навыком». Я нахмурился. «Блин, как-то все совсем нехорошо выходит. Я раньше думал, что он исчезает для собственной безопасности или чтобы не мешать. Но вот теперь получается, что все не так просто». «Куда он исчезал?» — спросил я. «Мы не знаем», — сказала Кара. «Но он вернулся с пси-щитом вокруг своего разума. Это то, что впервые почувствовал Клык. Кто-то защитил это существо от ментальных атак. Обалдеть новость, конечно. Получается, мой якобы фамильяр точно играет не на моей стороне. Понять бы еще, на чьей, магистра или кого-то еще. Блин, надо теперь еще внимательнее следить за помощником, а вот доверять и рассказывать ему важные новости не следует». Неожиданно споткнувшись, я с трудом удержался на ногах, и только тут вспомнил, где я нахожусь. Неисследованные ранее тоннели. Вот же блин, а мы идем тут как по бульвару. «Кара, дальнейший путь может оказаться небезопасным. Тебе и щенкам следует отойти в тыл». Я услышал, как она хихикнула. «Не бойся, мы учуем запах любых гоблинов задолго до того, как увидим их, а они – нас. Кроме того, мы уже проходили этот путь раньше. Этот проход пуст, и единственные гоблины, которых можно найти, это те, что находятся на посту охраны в его конце». Доверившись ее суждению, я больше ничего не сказал и молча последовал за росомахами. Прислушался и двинулся дальше, но мои мысли постоянно возвращались к проблеме моего фамильяра и к тому, как с ним бороться. Кара была права, тоннель был пуст, из него не выходило ни комнат, ни пещер. Более того, по мере продвижения я чувствовал, что пол постепенно поднимается вверх. Интересно, изнанка действительно располагается ниже, чем обычный мир, или просто так получилось случайно? После 10 минут неспешной ходьбы Клык остановился. «Что случилось?» — спросил я мысленно, для маскировки внимательно прислушиваясь и даже замерев. «Мы добрались до выхода», — сказала она. «Гоблины все еще охраняют его». Подняв морду, она деликатно принюхалась. «Их трое. Если трое, то они не представляют особой проблемы. Я и сам справлюсь почти наверняка, но не стоит обижать росомах, пусть тот же Клык поможет. Ему сейчас важно почувствовать себя сильным и могучим». «Хорошо, Кара, ты с малышами тут, а мы сами разберемся». Я бросил взгляд на росомаху и, убедившись, что он понял и согласен, пошел вперед, пригнувшись. Зверь последовал моему примеру, тоже постаравшись не слишком привлекать внимание. Пройдя еще сотню метров, я заметил вдалеке красно-оранжевый отблеск света факелов, пост охраны. Трое воинов-гоблинов сидели спиной к воротам, настороженные и бодрствующие. За охранниками виднелись решетчатые металлические ворота и большой бронзовый колокол. Так, лучше, пожалуй, не тормозить, мало ли кто услышит сигнал тревоги. Нехорошо будет, если появится еще толпа врагов. Конфигурация поста охраны была почти идентична той, что была у входа в лабиринт, и развеяла все мои сомнения в том, что мы нашли другой выход. Я повернулся к Клыку. Сначала мы уберем охранников с торца. Я возьму воина справа, ты, того, что слева. Прошептал я едва слышно. Как пожелаешь, ответил он. Мы ползли вперед, два черных пятна, почти неотличимых от темноты в тоннеле. Внимание! Трем враждебным объектам не удалось вас обнаружить. Внимание! Ваша скрытность повысилась до уровня 36 уровня. Я остановился прямо за пределами круга света, отбрасываемого факелами, горящими за спинами гоблинов. Я не думал, что останусь незамеченным, как только выйду на свет, но там было всего три гоблина. Собравшись с духом, я бросился вперед. Внимание! Три враждебных объекта обнаружили вас. Внимание! Вы больше не скрыты. В двух шагах от источника света меня заметили. Оттолкнув стулья, воины вскочили на ноги. Их двое. Крикнул гоблин, что стоял в центре. Я вплотную приблизился к своей жертве. Краем глаза я увидел, как два других воина надвигаются на Клыка. Противники отреагировали быстрее, чем я ожидал, и мне пришлось изменить тактику. Уклонившись от машущего топором противника, я, вместо того чтобы продолжать бой, коснулся его руки одним из своих мечей, одновременно направляя силу через лезвие. Внимание! Воин-гоблин 14 уровня не прошел проверку на физическую стойкость. Внимание! Вы травмировали правую руку вашей цели на 3 секунд. Внимание! Ваш уровень владения короткими мечами повышен до 2. Энергия хлынула из меня, устремляясь из средоточия, сквозь ладонь, через кончик клинка и в тело гоблина. Правая рука воина резко ослабла, и двуручный топор безвольно повис в его руках. От испуга гоблин выронил топор. Это был идеальный момент для удара, но меня охватила странная слабость. Я почувствовал головокружение и чуть не упал. Я выругался, осознав, что произошло. Сколько энергии отняла активация этой способности? Судя по ощущениям, слишком много. Я был небрежен и расслаблен, не подумал пополнить запас сил перед битвой и даже не задался вопросом о затратах на новую способность. Это не та ошибка, которую я совершу еще раз. Пошатываясь, я прошел мимо покалеченного гоблина и, собрав всю свою волю в кулак, поборол охватившую меня слабость. Мой взгляд снова сфокусировался, после чего я вонзил свой клинок в спину одного из гоблинов, напавших на Клыка. Внимание! Вы тяжело ранили воина-гоблина. Воин рухнул, а его спутник повернулся, чтобы ударить меня, но по глупости оставил себя открытым для атаки грозного зверя. Клык воспользовался возможностью и, прыгнув вперед, сбил гоблина на землю. Я оставил его разбираться с этим гоблином, а сам повернулся к своему противнику. Его рука снова была в порядке. Наклонившись, гоблин уже поднял топор. Я сделал выпад вперед и ударил по гоблину, пока он еще не пришел в себя. Гоблин парировал мой удар, но я нанес новый другим клинком настолько быстро, что он не успел его ни парировать, ни защититься. Внимание! Вы ранили воина-гоблина. Мой клинок пробил шкуру гоблина и прочертил линию по его туловищу. Гоблин вскрикнул и попытался отступить, но я ему не позволил. Проскочил под дугой удара его топора, я резко вогнал оба клинка ему в живот. Внимание! Вы убили воина-гоблина. Я обернулся и увидел, что Клык расправляется с последним гоблином. Я сел на один из свободных стульев. «Позови остальных», — сказал я с усталой улыбкой и положил голову на стол. Глава 34. 5 минут спустя после того, как я съел 2 полевых пайка, внезапная усталость, охватившая меня во время сражения, исчезла. Я все еще чувствовал усталость и нуждался в полноценном отдыхе, но мне теперь казалось, что я смогу продержаться еще некоторое время. Кары и щенки присоединились к нам. Поднявшись на ноги, я подошел осмотреть решетчатые металлические ворота и обнаружил, что они заперты. Приложив руку к воротам, я толкнул их, но они не поддавались. «Что не так?» – спросил Клык. «Ворота заперты», – ответил я. «Это странно», – подал голос зверь. «Когда гоблины привели нас в изнанку, Они были открыты. Интересные новости. Я с любопытством уставился на Росомаха. «Вас схватили за пределами изнанки?» – спросил я. «Хотя о чем я? Блин, Кумар против них, да и звери не выказали ни капли негатива по отношению ко мне, в отличие от тех же гоблинов, готовых убивать всех подряд игроков для получения награды». «Да», – ответил он. «Долина, в которую ведет этот тоннель, охотничьи угодья нашей стаи. Когда пришло племя гоблинов, они наткнулись на наше логово в момент, когда большая часть стаи отсутствовала. Те из нас, кто был дома, сражались, но многие попали в плен». Клык вздохнул. «Еще больше погибло. Мне жаль», — сказал я, не в силах придумать ничего более утешительного. «Почему гоблины вторглись в долину, чтобы войти в изнанку?» Клык печально склонил голову. «Каким-то образом тьме удалось проложить тоннель ко входу в бесконечную изнанку из нашего дома, а мы и не подозревали об этом. Они уже много лет используют его для тайной переправки добытых ресурсов в свои сектора». Я задумчиво кивнул. «Сколько же тут неизвестного и непонятного. Жаль, у Кумара не спросить. Ему нет смысла реально доверять и надеяться на качество полученной информации». Оставив Росомаха наедине с его воспоминаниями, я наклонился и осмотрел замок. У него был слабый голубоватый оттенок. «Хм, а если...» Я достал из рюкзака связку ключей шефа и попробовал первый из ее волшебных ключей. Это сработало, и замок легко повернулся. Толкнув калитку, я прошел внутрь. Клык и Кара снова вышли вперед, а щенки последовали за ними. В поступи зверей появилась новая энергия, и я предположил, что им не терпится вернуться в свою стаю. Тоннель все сильнее забирал вверх, и прошло совсем немного времени, как начало заметно светлеть. Выход. Мы дружно ускорили шаг, стремясь поскорее выбраться. Когда через несколько минут мы добрались до цели, у меня вытянулось лицо. Честно, не ждал я такого, думал, что впереди выход из пещер. Хотя, блин, тогда бы стая знала. Мерцающий занавес ярко-белого цвета, который простирался по всему тоннелю. Страшные росомахи стояли перед энергетическим полем. Кара оглянулась на меня. «Поле безвредно», — сказала она. «Мы можем переправиться». Сказав это, она и другие росомахи прошли через завесу, доказав правдивость своих слов. «Иди сюда», — позвала Кара с другой стороны. Я больше не мог ее видеть, но ее слова донеслись до меня отчетливо. Я шагнул вперед и неуверенно вытянул ладонь в сантиметре от поля. Оно не выделяло тепла, которое я мог бы ощутить, и было полностью непрозрачным, что заставило меня слегка заколебаться. Кто знает, что лежит за его пределами. Тем не менее мерцающий занавес мало чем отличался от портала, которым я воспользовался, чтобы попасть в изнанку. Это должно быть безопасно. Раз звери прошли без проблем, то и я смогу. Я сделал шаг. «Внимание, Антон! Поздравляю вас! Внимание! Вы обнаружили выход из изнанки. Этот портал ведет прямо из сектора 14 на поверхность Хильхейма. Точка является ключевой и была добавлена в ваш журнал. Начинается переход через портал. Внимание! В прохождении портала отказано. Этот выход контролируется фракцией «Ожившие мертвецы». Внимание! Только игрокам, присягнувшим фракции или отмеченным тьмой, разрешено пользоваться этим порталом. Внимание! Ваша задача сбежать из изнанки была обновлена. Внимание! Вы обнаружили местоположение выходного портала сектора, не выполнив первоначальных задач. Внимание! Первоначальная цель изменена. Найти способ использования портала выхода из сектора 14С. Внимание! Получено новое задание. Найдите альтернативный путь на поверхность. Внимание! Может быть выполнено только одно задание из предложенных. Я отскочил назад от портала. Мое лицо и ступни болели от удара, нанесенного энергетическим полем, но я едва замечал это. Что это, черт возьми, такое, Кумар? Я зарычал от злости. Выход передо мной, а я не могу им воспользоваться. Хм? Спросил пылающий шар, его внимание было приковано к порталу. Я не могу воспользоваться выходом. Что происходит? Я едва сдержался, чтобы не заорать. Что написала система? Что мне отказано в проходе? Прорычал я. Там было сказано, почему, мои глаза сузились. Казалось, он уклоняется от ответа на мой вопрос. Система сообщила мне, сказал я сквозь стиснутые зубы, что это потому, что я не присягал фракции магистра и не ношу метку тьмы. Кумар словно отвернулся от меня. Будь у него нормальная голова, я бы сказал, что он не хочет встречаться со мной взглядом. Вот же, это прискорбно, пробормотал он. Что это? Резко спросил я. Кумар поколебался, Прежде чем ответить, я подозреваю, что ты неправильно выполнил скрытое задание магистра. Вот же с. Ну понятно, реальное задание звучало получить все три класса. Только вот учитывая, с каким трудом я получил даже серебряный. Без шансов, если не вырезать очень много народу и, подозреваю, автоматически получить метку тьмы, так как не убивать своих не получится. На всех гоблинов и прочих в любом случае не хватит. Попадало во века, чтоб его. Это не ответ, Кумар, сказал я, пристально глядя на него. Как мне теперь им воспользоваться? Я не уверен, признался помощник. Но, возможно, если ты исследуешь другие области изнанки, то сможешь найти там ответ или же выполнить задание. Я проглотил ругательство. Что такое метка тьмы? Спросил я, пробуя зайти с другой стороны. Тебе ни о чем беспокоиться, заверил меня Кумар. Когда ты выполнишь свое первое задание, ты узнаешь все, что тебе нужно знать об этом. Вот же сволочь увертливая. И, судя по ответам, он реально не мой помощник, а в лучшем случае надсмотрщик, которому необходимо привести меня к какой-то непонятной цели. Хотел сказать, что я уже выполнил задание, но я резко закрыл рот. Это была не та информация, которой я хотел поделиться с Кумаром, особенно учитывая последние события. Не стоит заставлять его меня подозревать, я уже солгал помощнику, и не стоит ему об этом знать. Угу, легкомысленно относиться к меткам, как же, судя по всему, это как флаг для фракций, где или меня попытаются убить при встрече, или примут за своего. Знаешь, ты все еще не рассказал мне о добыче босса, внезапно сказал Кумар. Что это? Ты нашел класс в сундуках с добычей? Это случайно не уникальный класс? Нет, но я нашел продвинутый вариант. Теперь я псионик. Я не стал скрывать это, хотя и хотелось. Но так как мне придется остаться в изнанке достаточно длительное время, смысла нет скрываться. Тем более надо отрабатывать навыки, а Кумар может заметить применение чар, так что врать нельзя. А, всего лишь, ответил Кумар, это прискорбно. Клык появился из-за белой завесы, прервав дальнейший разговор. Что случилось, Антон? Почему ты не следуешь за мной? При повторном появлении страшного росомаха я почувствовал, как меня захлестнуло облегчение. Я беспокоился о них. Портал не позволяет мне пройти, сказал я. Все равно раз я псионик, то можно сделать вид, что я из-за этого стал понимать зверей или просто хотя бы угадывать, что они хотят. А вопрос-то интересный. Я снова повернулся к Кумару. Почему портал остановил меня, а не росомах? Они принадлежат к фракции магистра, фамильяр фыркнул. Конечно, нет. Портал настроен только для фильтрации игроков. Большинство зверей и других созданий могут пройти сквозь него без малейших проблем. Росомахи — это... Кумар замолчал, так как кара и щенки тоже появились снова. Странный блеск мелькнул в глазах летучей мыши, когда его взгляд скользнул с росомах на меня. Я думаю, мне кажется, я знаю, как ты можешь пройти через портал. Я просто смотрел на фамильяра, ожидая, что он продолжит. Кумар скользнул по моему плечу и прижался ртом к моему уху, максимально понизив голос. Убийство росомах может просто сработать, и ты получишь нужную метку. Я раздраженно дернулся. Вот летающая пакость. Ему реально надо сделать меня темным? Нет, решительно сказал я. Если ты хочешь выбраться, это самый простой способ. Нет, снова твердо повторил я. Но, запротестовал пылающий шар. Я спихнул Кумара со своего плеча, не желая больше слушать его. Уходи, приказал я. Сердито ворча, пылающий шар упорхнул прочь. Кара посмотрела, как он исчезает в туннеле. Что сказала это темное существо? Ничего важного, отмахнулся я. Сменив тему, я объяснил свое затруднительное положение. Кара замолчала, но краем сознания я почувствовал, как между ней и ее супругом проходят телепатические передачи. Мы с Клыком обсудили этот вопрос, сказала она наконец. Он будет сопровождать тебя, пока ты будешь искать другой выход. Я покачал головой. Спасибо вам за предложение, сказал я Клыку, но я вынужден отказаться. Тебе нужно позаботиться о своей стае. Звери удивленно уставились на меня. Ты уверен? Да, сказал я. Изнанка опасна, но для меня в меньшей степени, чем для тебя. Я могу возродиться, а ты нет. Иди, возвращайся к своей стае. Росомаха склонил голову, признавая мое решение. Щенки бросились вперед, чтобы лизнуть мне руки и попрощаться. Береги себя, человек, сказала Кара на прощание. И если ты когда-нибудь выберешься из изнанки, отыщи нашу стаю. тебя примут как друга». Я кивнул в знак благодарности и, понаблюдав, как уходят страшные росомахи, повернулся и направился обратно в тоннель. Впереди меня ждет долгий и сложный путь. Чертоги тьмы 2 уже тут. https://outhartadriader378263 миллиона 492076